Есть улицы еврейские с названиями забавными, французские, испанские. Одна другой смешнее, смешнее. А мне милей арабские, милее палестинские. От их названий ласковых становится светлей, светлей. Пройдусь по Ананвертанды, сверну на Прындердышхандах и на Зульбанхарленды. Я постою в тени, присяду на Кардыларма, проедусь по Аларман-Хусейна. Как будто в детство дальние ведут меня они, они. Улицы узбекские с названиями не русскими, чукотские, удмуртские. Их трудно произнесть, А мне милей японские, милей мне африканские, понимаешь. От их названий ласковых, понимаешь, становится хмельней, хмельней. Пройдусь по Я постою в строю, побью саке в Каличево, съем булочку агишаквар, потом еще рогалик съем на Монти Пайтон Бич. Пройдусь по Ананвертанды, сверну на Прындердышхандах и на Зульбанхарленды. Я постою в тени, присяду на Кардыларма, проедусь по Аларман-Хусейна. Как будто в детство дальние ведут меня они, они. Типа там бич.